Но как добр Господь, что позволяет нам быть вдвоем, удалившись от всех, мне с тобой, а тебе со мной. Ибо я люблю только тебя за твое лицо, которого я сейчас не вижу, но которое тысячу раз видел и от любви целовал, ибо это его миловидность увенчала твое тело, как розами. И стоит мне подумать, что ты, Рахиль, с которой я часто бывал, но так еще никогда, которую ждал и которая ждала, да и теперь ждет меня и моей нежности, меня охватывает восторг, и он сильнее меня, и я изнемогаю от него. Темнота окутывает нас плотнее, чем покрывало, которым украсила себя непорочная. Она лежит повязкой у нас на глазах, и они вне себя ничего не видят, они ослепли. Но ослепли, слава Богу, только они, но ни одно из других наших чувств. Ведь мы же слышим друг друга, когда говорим, и темнота нас больше не разделяет. Скажи мне, душа моя, ты тоже восхищена величием этого часа? «Для меня блаженство быть твоей, возлюбленный господин мой», — сказала она тихо. «Это могла бы сказать Лия, старшая твоя сестра», — отвечал он. «Не по смыслу, а по произношению, разумеется. Видно, голоса сестер похожи, и слова звучат в их устах родственно. Ведь один и тот же отец зачал их в одной и той же матери, и хотя между ними есть некоторая разница во времени, и живут они порознь, в лоне начал они едины. Знаешь, я немного боюсь слепых своих слов. Ведь вот я сказал, что темнота не властна над нашими речами, а сам чувствую, что мрак проникает в мои слова и их пропитывает, и они меня немного пугают. Хвала же собственности различать и тому, что ты Рахиль, а я Иаков, а не, к примеру, сказать Исав, красный мой брат. Отцы и я... Мы немало времени размышляли у загонов о том, что такое Бог, и наши дети и дети наших детей будут об этом размышлять вслед за нами. Но в этот час я скажу, и речь моя будет светла, чтобы темнота перед ней отступила. Бог — это способность различать. Поэтому я сниму с тебя покрывало, любимая, чтобы увидеть тебя видящими руками, и положу его осторожно на кресло, которое здесь стоит, ибо покрывало это драгоценно своими изображениями, и мы будем передавать его по наследству из поколения в поколение, и носить его будут те из несметного множества, кто взыскан любовью. Вот они, твои волосы, черные, но красивые. Я так хорошо знаю их. Я знаю их благоухание, которому нет равного. Я прижимаю их к своим губам. И что может сделать тут темнота? Она не может втиснуться между моими губами и твоими волосами. Вот они, твои глаза, улыбающаяся ночь в ночи, и нежные их впадины, и я узнаю те отголоски под ними, с которых я так часто стирал поцелуями слезы нетерпения, отчего губы мои делались влажными. Вот они, твои щеки, мягкие, как пух, и как тончайшая шерсть чужеземных коз. Вот они, твои плечи, которые пристают моим рукам чуть ли не более статными, чем днем глазам. Вот руки твои, а вот... Он умолк. Когда видящие его руки покинули ее лицо и нашли ее тело и кожу ее тела, Иштар проняла их обоих, бык небесный дохнул, и дыхание обоих смешалось в его дыхание. И всю эту ветреную ночь напролет Лаванова дочь была Иакову прекрасной подругой, недюжинной в сладострастии, неутомимой в труде зачатия, и принимала его снова и снова, так что они не считали, а пастухи отвечали друг другу, что 9 раз. Потом он спал на ее руке, сидя на полу, ибо постель была узка, а он хотел, чтобы отдыхать ей было просторно и удобно. Поэтому он спал, примостившись у кровати, щекой на ее руке, лежавшей у края. Забрезжил рассвет, пасмурно-красный, притихший, он стоял за окнищами, медленно наполняя светом брачную спальню. Первым проснулся Иаков от света зари, проникшего под его веки, и от тишины. Ибо до глубокой ночи в доме и дворе не утихал шум и смех продолжавшегося застолья, и угомонились все только под утро, когда новобрачные уже спали. Кроме того, он устроился неудобно, хотя и с радостью, потому ему легче было проснуться. Он встрепенулся, почувствовал ее руку, вспомнил, как все обстояло, и повернулся к ней ртом, чтобы поцеловать руку.